В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии, и могу сказать поистине, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии. В свою очередь, граф Александр Христофорович Бенкендорф, ближайший сотрудник и наперсник государя, называет наружность Николая «бесподобной». Он восхищается также его прекрасной посадкой и серьезную степенностью, с какой император имел обыкновение командовать войсками. Шеф жандармов полагает, что русский царь – красивейший мужчина во всей Европе. Государь, внимательно читавший записки Бенкендорфа и придирчиво отметивший на полях многие ошибки и неточности, никак не изволил отозваться на эти уверения друга. Молодой Достоевский, имевший в зрелые годы неосторожность заметить, что мир спасет красота, тоже должен был с жадностью вглядываться в черты этого человека, чья наружность заключала в себе сверхличный метафизический смысл. Она символизировала могущество и обаяние власти. Скажутся ли эти впечатления в его романической прозе? Заметим пока, что образы его красавцев-мужчин почти всегда имеют несколько отталкивающий характер. Впрочем, в каждом портрете сказывается судьба портретиста. Можно поэтому понять и автора «Былого и дум» в своих ботфортах, свирепой часовой со свинцовыми пулями вместо глаз, с назад бегущим малайским лбом и звериными челюстями, выдающимися вперед. Свирепый часовой, клеймит императора Герцен. Папа стоял как часовой на своем посту, восхищается дочь. Внешность императора Николая была для России серьезным политическим капиталом. Благородство черт как бы намекало на благородство поступков. О рыцарственности царя, имевшего все основания в 1829 году взять Стамбул, но остановившего свои армии в Адрианополе, не упоминал только ленивый. Читая записки Бенкендорфа, государь никак не отозвался и на игривый пассаж, касающийся его визита к якобы страстно добивавшейся этой встречи княгине Меттерних. Опасаясь, как выражается Бенкендорф, остаться наедине с прелестнейшей женщиной, самым обворожительным образом предавшуюся увлечению своей радости, государь взял с собой автора записок. «Оказалось, — продолжает наблюдательный граф, который удачно совмещал роль конфидента царя с управлением тайной полиции, что и она, движимая, вероятно, тем же страхом уединенной беседы с красивейшим мужчиной в Европе, вооружилась против него присутствием двух замужних своих падчериц. Вследствие принятия этих взаимных оборонительных мер, чистота русско-австрийского союза не была подвергнута опасному испытанию. Европа Цезарей! С тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, свидание, заключает Бенкендорф, было чрезвычайно любезно с обеих сторон, но несколько принужденно. Повествователь не может не отдать должное государственной деликатности императора Николая, который, являя собой поразительный контраст с австрийским императором Фердинандом, слабенькое существо, тщедушное телом и духом, какой-то призрак монарха, ни разу не позволил себе обнаружить свое превосходство. Бенкендорф именует союзного монарха высшей ничтожностью, который как бы вообще не существовал. Даже принимая гостей, он скорее походил на мебель, чем на хозяина. При этом, в силу своей умственной ограниченности, глава австрийской, еще недавно священной Римской империи, не мог совладать с предметом простейшего разговора. Разумеется, он, не чета своему российскому собрату, не только прирожденному властелину, но и любезному, хорошо воспитанному собеседнику, который способен по достоинству оценить тех, кто оказывается перед ним. О чем, добавим, мог бы свидетельствовать и его отзыв о Пушкине после их первого свидания, как об умнейшем человеке в России. Правда, Бенкендорф дарит своим партнерам по Священному Союзу один исторический комплимент –